Часть 7. В публике показывали друг другу колено левого коридора, где Робеспьер сказал на ухо Гаратту, другу Клавьера, зловещие слова. Клавьер конспирировал всюду, где только ступала его нога. В том же закоулке, удобном для конфиденциальных бесед и для обмена гневных слов под сурдинку, Фарб де Глантин поссорился с Ромом и попрекнул его тем, что он изуродовал его календарь, изменив слово «фервидор» на «термидор». Показывали всем и тот уголок зала, где сидели рядом 7 представителей Верхней Гароны: Маэль, Дельмас, Прожан, Калес, Эйраль, Жюльен и Дезасси. Они должны были первыми произнести свой приговор над Людовиком XVI, и все один за другим повторили в одно слово — смерть. С тех пор, как существует человеческое правосудие, вся история звучит отголосками этого слова, всегда омрачавшего стены судилищ тенью могилы. Из шумной, разнокалиберной массы мелькавших здесь лиц выделяли, указывая на них пальцем, тех людей, чьи гневные голоса произнесли трагический приговор. Вот эти люди. Паганель сказал: «Смерть. Король может принести пользу только своей смертью. Мильё. Если бы смерти не существовало, ее надо было бы изобрести сегодня». Старик Рафрон де Трюлье крикнул: «Смерть, смерть скорее!» Гупильё: «Сейчас же на эшафот! Смерть не терпит промедлений!» Сиес с мрачным лаконизмом произнес просто «смерть». Тюрио, восставший против обращения к народу, предложенного Бюзо, сказал: «Какие еще тут обращения к народу? Зачем эти 40 000 судов? Этот процесс затянется до бесконечности. Голова Людовика XVI успеет посидеть, прежде чем скатится с плеч». Агюстен Бон Робеспьер, голосовавший непосредственно после брата, заявил: «Я не признаю гуманности, которая душит народы и прощает деспотам. Смерть ему! Допустить отсрочку значило бы обращение к народу подменить обращением к тиранам». Фуздуар, заместитель Бернардена де Сен-Пьера, сказал: «Одна мысль о пролитии человеческой крови внушает мне ужас, но кровь короля — не человеческая кровь. Смерть!» Жан Бон Сент-Андре: «Народ не может быть свободен, пока жив тиран». Лавикантери формулировал свое мнение словами: «Свобода задыхается, пока дышит тиран. Смерть!» Шатанёв Рандон прокричал: «Смерть Людовику Последнему!» Телье: «Пусть для борьбы с неприятелем отольют пушку калибром с голову Людовика XVI». Были и более снисходительные голоса. Жантиль заявил: «Я голосую за пожизненное заточение. Повторить историю Карла I значило бы накликать Кромвеля». Английский король Карл I был казнен по суду в 1649 году. Банкаль сказал: «Ссылка. Я хочу видеть, как король первый в истории мира будет обречен добывать своим трудом кусок хлеба». Альбуис: «Изгнание. Отправим этого человека скитаться живым призраком вокруг чужих престолов». Зан-Джиакоми: «Тюрьма. Будем держать Капета в качестве живого пугала». Шелеон: «Пусть живет. Не надо нам мертвеца, из которого Рим сделает святого». А пока с суровых уст срывались одна за другой все эти мрачные сентенции, становясь достоянием истории, в общественных трибунах нарядные декольтированные женщины со списками депутатов в руках подсчитывали голоса, отмечая булавками каждый поданный голос. На месте, где разыгрывается трагедия, остаются ужас и жалость. Увидеть конвент в любой момент его властвования значило видеть вновь суд над последним Капетом. Ко всем актам конвента примешивалась легенда 21 января. Грозное собрание было пропитано тем роковым, тысячеустым дыханием, которое пронеслось над старым монархическим факелом, горевшим 18 веков, и погасило его. Последний, безапелляционный приговор над всеми монархами в лице одного был началом Великой войны с прошлым. На каждое собрание конвента, о чем бы там ни говорили, ложилась тень от эшафота Людовика XVI. В публике повторялись рассказы об отставке Керсена и Ролана, о Дюшателе, депутате обоих севров, который, будучи при смерти, велел принести себя в конвент и, умирая, подал голос за дарование жизни, чем насмешил Марата. Зрители искали глазами того, ныне забытого историей депутата, который после 37-часового заседания, изнемогая от усталости, заснул на скамье, а когда до него дошла очередь подавать голос, и пристав разбудил его, приоткрыл глаза, сказал «смерть» и снова уснул. В тот момент, когда Людовика XVI осудили на смерть, Робеспьеру оставалось жить 18 месяцев, Д'Антону — 15, Верньё — 9, Марату — 5 месяцев и 3 недели. Лепелетье Сен-Форжо — 1 день. Как коротко и как страшно дыхание человеческих уст. Часть 8. У народа было свое открытое окно в конвент. Общественные трибуны, а когда окна оказывалось недостаточно, он распахивал двери, и улица врывалась в собрание. Эти вторжения толпы в высшие правительственные учреждения представляют одну из самых поразительных картин в истории народов. Обыкновенно они имели дружелюбный характер. Улица браталась с курульным креслом. Но дружба народа, который в какие-нибудь 3 часа способен захватить сотни пушек и 40 000 ружей, опасна. Заседания конвента беспрестанно прерывались такими нашествиями, появлением депутаций с петициями, с подношениями, с изъявлениями всяких чувств. То являлась депутация от женщин предместья Сент-Антуан, то депутация англичан с предложением 20 000 пар башмаков для босоногих солдат. Гражданин Арну, сообщалось в мониторе. Кюре Абиньяна, командующий дромским батальоном, просит, чтобы его отправили на границу, но с сохранением за ним прихода. Делегаты от секции приходили, нагруженные церковной утварью, чашами, блюдами, дискосами, ковчежцами. Толпы оборванцев целыми грудами тащили золото и серебро и предлагали его в дар Отечеству, не прося за это в награду ничего, кроме позволения проплясать перед конвентом карманьолу. Шинар, Нарбон и Вольер приходили петь куплеты в честь депутатов горы. Секция Монблан принесла бюст Лепелетье. Какая-то женщина надела красную шапку на голову президенту, а тот за это поцеловал ее. Гражданки секции Майль забрасывали цветами законодателей. Питомцы Отечества явились с музыкой благодарить конвент за подготовку благоденствия века. Женщины секции французской гвардии поднесли конвенту розы, женщины секции Елисейских полей — дубовый венок. Женщины секции Тампль клялись любить только истинных республиканцев. Секция Мольера поднесла франклиновскую медаль, которую особым декретом приказано было подвесить к венку на статуе свободы. Подкидыши, объявленные детьми республики, дефилировали перед конвентом в национальных мундирах. Молодые девушки из секции 92-го года явились в длинных белых платьях, и на другой день в мониторе можно было прочесть. Президент собрания получил букет из невинных ручек юной красавицы. Ораторы, всходя на трибуну, кланялись толпе, порою льстили ей. «Ты непогрешим, ты безупречен, ты велик!» говорили они, обращаясь к народу. А у народа есть детская черта. Он любит сладкое. Случалось, что мятеж вихрем налетал на собрание, врывался разъяренный и выходил успокоенный. Так Рона, вливаясь в Женевское озеро мутными от ила волнами, выходит из него лазорево-прозрачный. Не всегда дело обходилось так мирно. Бывало, что по распоряжению Анрио перед Тюильрийским дворцом ставились жаровни для раскаливания ядер. Часть 9. Углубляя и очищая революцию, конвент попутно двигал цивилизацию. Он был не только горнилом, но и кузницей. В этом котле, где клокотал кипящий террор, отлагался прогресс. Из этой хаотической тьмы, из этих бешено мчащихся туч вырывались яркие лучи света, лучи вечных законов. Эти лучи не погасли. Они остались на небе на вечные времена, сиять всем народам. Они зовутся справедливостью, терпимостью, разумом, истинной, гуманностью, любовью. Конвент провозгласил великую аксиому. Свобода каждого гражданина кончается там, где начинается свобода другого гражданина. Две строчки, резюмирующие собою все правила человеческого общежития. Конвент объявил бедность священной. Священным признал он и убожество в лице слепых и глухонемых, приняв их на попечение государства. Он осветил материнство в лице матери девушки, стараясь поднять ее и утешить. Осветил детство в лице малолетних сирот, усыновленных отечеством. Осветил опороченную невинность в лице оправданных судом подсудимых, получавших вознаграждение от казны. Он заклеймил торговлю неграми, уничтожив рабство. Он провозгласил солидарность всех граждан. Он ввел бесплатное обучение и привел в систему национальное образование основанием нормальной школы в Париже, центральных школ в провинциальных городах и начальных в сельских общинах. Он основал консерватории и музеи. Он декретировал единство уголовного и гражданского кодексов, единство меры весов и единство счисления введением десятичной системы. Он привел в порядок французские финансы, исцелив долгое банкротство монархии общественным кредитом. Он дал населению телеграф, бесприютной старости бесплатные богадельни, больным и недужным оздоровленные госпитали. Он обогатил науку, учащейся молодежи дал политические школы, человеческому уму — академию. Оставаясь национальным, он был космополитичен. Из 11210 изданных им декретов только треть касалась политики, а две трети имели в виду цели человечности. Он объявил общественную нравственность основой общества и общественную совесть основой закона. И все это — упразднение рабства, провозглашение братства, распространение человечности, указание правильного направления человеческой совести, превращение закона о труде в право на труд, закона бывшего гнетом и ставшего таким образом поддержкой, упрочение национального богатства, поддержка и просвещение отрочества, развитие литературы и наук, весь этот свет, зажженный на всех вершинах, помощь всякой нужде, провозглашение всех высших принципов — все это сделал конвент, раздираемый такой гидрой, как Вандея, и имея на плечах такое скопище тигров, как коалиция королей. Часть десятая. Гигантское поле действий. Тут были все типы — человеческие, нечеловеческие и сверхчеловеческие. Эпическое скопище антагонизмов. Гильотен избегал встречаться с Давидом, Базир оскорблял Шабо, Гаде высмеивал Сен-Жуста, Верньё презирал Дантона, Луве нападал на Робеспьера, Бюзо обличал Эгалите, Шамбон клеймил Паша. И все ненавидели Марата. А сколько еще имен можно было бы назвать? Арманвиль, прозванный «красным колпаком» за то, что он приходил на заседание не иначе, как во фригийской шапке, друг Робеспьера, высказавший пожелание, чтобы ради равновесия после Людовика XVI был обезглавлен Робеспьер. Масье, коллега и двойник епископа Ламуретта. Легарди дю Морбиган, клеймивший бретонское духовенство. Баррер. Человек, всегда шедший за большинством, председательствовавший на заседаниях во время суда над Людовиком XVI и бывший для Памеллы тем же, чем был Луве для Ладаиски, член оратории Дану, изобретший выражение «надо выиграть время». Дюбуа Крансе, с которым всегда шептался Марат, маркиз де Шатанёв, Лакло, Эро де Сешаль, отступавший перед Анрио, крича «канониры к пушкам!», Жюльен, сравнивший гору с фермопилами, Гамон, потребовавший, чтобы для женщин была отведена отдельная трибуна, Лалуа, предложивший на одном заседании почтить епископа Габеля за то, что тот, явившись в конвент, снял с себя митру и надел фригийский колпак, Леконт, воскликнувший «попы, торопитесь стать мирянами!», Фиро, чью отрубленную голову приветствовал впоследствии низким поклоном Буасси де Англа, предоставив истории решить вопрос, кому он поклонился, голове ли, то есть жертве, или пике, на которой ее несли, то есть убийцам жертвы. Братья Дюпра, один Монтаньяр, другой жерандист, ненавидевшие друг друга не меньше, чем братья Шинье. С этой трибуны бросались те головокружительные слова, которые иногда, в эпохе революций, даже без ведома того, кто их произносит, оказываются вещами, от которых последующие события как будто заражаются вдруг человеческими страстями, человеческим гневом. Факты словно приходят в ярость от сказанного. Наступают катастрофы, бурные и неистовые, точно взбесившиеся от человеческих слов. Так в горах иногда бывает достаточно звука голоса, чтобы вызвать обвал. Из-за одного лишнего слова может последовать катастрофа. Право, иной раз можно подумать, что события обладают способностью раздражаться. Так, благодаря случайному и вдобавок неверно понятому слову, упала голова принцессы Елизаветты. А в конвенте невоздержанность речей получила право гражданства. При спорах угрозы, перекрещиваясь, летали по воздуху, как головни на пожаре. Вот примеры. Петион. «Робеспьер, переходите к делу!» Робеспьер. «Все дело в вас, Петион. Доберусь и до вас, не беспокойтесь!» Голос с депутатских мест. «Смерть Марату!» Марат. «В тот день, когда умрет Марат, не будет больше Парижа, а в тот день, когда погибнет Париж, не будет республики». Встает Белье Варен и начинает. «Мы желаем...» Баррер прерывает его. «Ты говоришь точно король». В другой раз Филиппа заявляет. «Один из депутатов замахнулся на меня обнаженной шпагой». Адуэн. «Президент, призовите убийцу к порядку». Президент. «Подождите». Панис. «Так я вас призываю к порядку, президент!» Немало бывало и смеху. Смеялись, не стесняясь, откровенно грубо. Лекуэнтер, например, заявляет. «Кюре прихода Шандебу жалуется, что его начальник, епископ Фаше, запрещает ему жениться». Первый голос с места. «Не понимаю, почему Фаше, имеющий любовниц, не хочет позволить другим иметь жен». Другой голос с места. «Так заводи себе любовницу, поп!» Публика вмешивалась в прения и обращалась к депутатам на «ты». Однажды на трибуну всходит депутат Рюан. У него одна ляжка была значительно толще другой. Один из зрителей кричит ему. «Повернись своей толстой щекой к правым скамьям. Она у тебя совсем по Давиду». Таковы были вольности, которые позволял себе народ с конвентом. Но однажды, на бурном заседании 11 апреля 93 года, председатель приказал арестовать одного из нарушителей порядка. На одном заседании, на нем присутствовал старик Буонаротти, Робеспьер просит слова и говорит 2 часа, все время глядя на Д'Антона, то останавливая на нем пристальный взгляд, что не предвещало ничего доброго, то поглядывая на него искоса, что было еще хуже. Наконец гроза разразилась. Свою речь он заканчивает взрывом негодования, вылившегося в зловещих словах. «Нам известны интриганы. Нам известны взяточники. Нам известны предатели. Они здесь, в этом собрании. Они нас слышат. Мы их видим. Мы не спускаем с них глаз. Взглянут ли они вверх, они увидят меч закона у себя над головой. Заглянут ли в свою совесть, увидят там подлость. Берегитесь же!» А когда Робеспьер замолчал, Д'Антон, откинувшись назад, небрежно свесив руку за спинку скамьи и глядя в потолок полузакрытыми глазами, затянул в полголоса. «Младший Руссель несет свои брехеньки. Они всегда не длинны, когда коротеньки». На ругательство отвечали ругательствами. «Заговорщик, убийца, разбойник, крамольник, соглашатель» слышалось со всех сторон. Обличали друг друга, обращаясь к стоящему в зале бюсту Брутта. В воздухе носились вызывающие, дерзкие слова, проклятия, оскорбления. Оппонентов уничтожали свирепыми взглядами, грозили кулаками, пистолетами, выхватывали из ножен кинжалы. Ораторская трибуна гремела пламенными речами. Некоторые ораторы говорили так, как будто голова их уже лежала на плахе. Кругом мелькали испуганные и страшные лица. Кого тут только не было. Монтаньяры, жерандисты, фильяны, бадерантисты, террористы, якобинцы, кордельеры, священники, из среды которых вышли 18 цареубийц. Все эти люди были лишь клубами дыма, разносимыми во все стороны ветром. Часть 11. Да, это мы носились по воле ветров, но то был чудодейственный ветер. Быть членом конвента значило быть волной океана. Это можно было сказать даже о самых крупных величинах. Сила импульса действовала сверху. В конвенте чувствовалось присутствие воли, воли всех и ничьей. Эта воля была идея, необъятная, неукротимая, дуновение которой доносилось из неведомой дали Поднебесья. Мы, смертные, зовем это революцией. Налетая волной, она валила с ног одного и взмывала кверху другого. Этого уносила в брызгах пены, того разбивала о скалы. Она знала, куда она несется, и гнала людское море перед собой. Приписывать революцию человеческой воле все равно, что приписывать приливы волнам. Революция — это дело неизвестного. Называйте ее благодетельной или вредной, смотря по тому, в чем ваш идеал, в будущем или в прошлом. Но не отнимайте ее у того, кто ее создает. Нам она представляется общим детищем великих событий и великих людей, но в действительности она равнодействующая одних только событий. События диктуют, люди подписывают. 14 июля подписано Камилом Демуленом. 10 августа подписано Д'Антоном. 2 сентября подписано Маратом. 21 сентября подписано Григуаром. 21 января подписано Робеспьером. Но Демулен, Д'Антон, Марат, Григуар и Робеспьер были только секретарями. Ими же всемогущего автора, вписавшего в историю эти великие страницы. Рок. Робеспьер признавал божество, да. Революция — одна из форм того имманентного явления, которое давит нас со всех сторон и которое мы зовем неизбежностью. Перед этим таинственным сочетанием благодеяний и страданий история ставит свой вопрос. Почему? Потому. Так может ответить и тот, кто ничего не знает, и тот, кто знает все. Перед лицом стихийных катастроф, опустошающих и животворящих цивилизацию, не решаешься судить о подробностях. Хвалить или хулить людей за результаты — это почти то же, что хвалить или хулить цифры, слагаемых за получившуюся сумму. То, что должно свершиться, свершается. Буря проносится, потому что ей положено пронестись, но лучезарный свет вечных истин не меркнет от бурь. Над всеми революциями, как звездное небо над бурями, сияют правда и справедливость. Часть 12. Таково было неизмеримо огромное нечто, именуемое конвентом. Укрепленный лагерь человечества, атакуемый всеми темными силами. Сторожевой огонь, осажденный армией идей. Громадный бивуак умов, раскинувшийся над бездной. В истории не было ничего равного этой группе людей, этому слиянию верховной власти и толпы, совета старейшин и улицы, ареопага и рынка, верховного судилища и подсудимых. Конвент всегда шел по ветру. Но этот ветер, это дуновение выходило из уст народа. И ныне, спустя 80 лет, каждый раз, как перед умственным взором человека, историка или философа, все равно, встает из прошлого призрак конвента. Все внимание этого человека невольно приковывается к нему, и он погружается в раздумье. И невозможно не отнестись с полным вниманием к этой великой процессии теней. Глава 2. Марат в кулуарах. На другой день после свидания с Д'Антоном и Робеспьером на улице Павлина, Марат, как он и сказал Симоне Эврар, отправился в конвент. В числе членов конвента был некий маркиз Луи де Монто, приверженец Марата, тот самый, который впоследствии поднес конвенту десятичные стенные часы, украшенные бюстом Марата. В ту минуту, когда Марат входил в зал, к Монто подошел депутат Шабо. «Послушай-ка, бывший», — заговорил было он. Монто поднял на него глаза. «С какой стати ты называешь меня бывшим?» «А как же называть тебя? Ведь ты был маркизом». «Никогда». «Ну вот, рассказывай». «Отец мой был солдатом, а дед — ткачом». «Что ты очки мне втираешь, Монто?» «Моя фамилия не Монто». «А как же?» «Марибон». «Ну, пусть будет Марибон», — сказал Шабо. «Мне, в сущности, все равно». И он пробормотал сквозь зубы. «Нынче маркиза днем с огнем не отыскать. Все попрятались». Марат остановился в левом проходе и смотрел на них. Каждый раз, как Марат входил в конвент, в зале начинали шептаться. Но только на дальних скамьях вокруг него все молчало. Марат делал вид, что ничего не замечает. Он презирал кваканье болота. Внизу в полутьме на дальних скамьях Канпе де Луаз, Прюнель, епископ Вилар, впоследствии член французской академии, Бутру, Пети, Плешар, Боне, Тибадо, Вальдрюш говорили о нем, показывая на него пальцем. «Смотри-ка, Марат. Он, стало быть, не болен?» «Нет, болен. Видишь, он в халате». «В халате?» «Ну да. Он все себе позволяет. Черт знает что, являться в конвент в таком виде». «Так что ж, пришел же он в конвент в лавровом венке. Теперь он считает себя вправе прийти в халате». Медный лоб, абразины с зелеными зубами. «А халат-то, кажется, новый». «Из какой материи?» «Из репса». «Полосатого». «А отвороты, взгляните на отвороты». «Меховые. Должно быть, из тигровой шкуры». «Нет, из горностая. Поддельного». «Он в чулках, смотрите». «Странно. И в башмаках с пряжками. Серебряными». «Ну уж этого босики ему не простят». На других скамьях притворялись, что не замечают Марата. Болтали о другом. Сантанакс подошел к Дюссо. «Дюссо, ты знаешь...» «Что?» «Ты знаешь бывшего графа Дебриена? Того, что сидел в крепости вместе с бывшим герцогом де Вильруа? Как же, я их обоих знаю. Ну и что же?» «Помнишь, оба они так перетрусили, что кланялись красному колпаку каждого тюремного сторожа, а однажды даже отказались играть в пикет, потому что им дали колоду прежних карт с королями и королевами?» «Да. Так что же с ними случилось?» «Вчера их казнили». «Обоих?» «Обоих. А как они себя держали в тюрьме?» «Как трусы. А на эшафоте?» «На эшафоте они поражали своим мужеством». И Дюссо прибавил с чувством. «Да, умирать легче, чем жить». Баррер читал донесение Сантерра, только что полученное из Вандеи. Из Морбегана выступило 900 человек при орудиях на выручку Нанта. Банда крестьян угрожала Редону. Пенбёв был осажден. Перед Мендреном крейсировала морская эскадра с целью помешать десанту. Весь левый берег Луары от Ингранды до Мора был усеян батареями роялистов. 3000 крестьян хозяйничали в парнике. Они кричали: «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантера заканчивалось так. 7000 крестьян подступило к Ванну. Мы их отбили, и они оставили в наших руках 4 орудия». «А сколько пленных?» — перебил Баррера чей-то голос. Баррер продолжал. «В приписке сказано: пленных нет, так как мы их больше не берем». Марат не слушал. Он продолжал стоять на том же месте, видимо, поглощенный какой-то серьезной заботой. Он держал комкой в руке листок бумаги, на котором, если бы его развернуть, можно было бы прочесть следующие строки, написанные почерком Мамаро и бывшие, вероятно, ответом на предложенный ему Маратом вопрос. «Власть уполномоченных комиссаров не ограничена, в особенности власть комиссаров, делегированных Комитетом общественного спасения. С этим ничего не поделаешь. Напрасно же Нисьё говорил на заседании 6 мая: каждый такой комиссар тоже король. Это ничему не помогло. От этих комиссаров зависит жизнь и смерть человека. Массат в Анжере, Трюлар в Сент-Амане, Неон при генерале Марсе, Парен при армии де Сабля, Миллер при армии де Ниора. Все эти господа всемогущи». Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Парена командиром бригады. Обстоятельства все оправдывают. Делегат Комитета общественного спасения держит в руках самого главнокомандующего. Марат перестал мять бумагу. Он сунул ее в карман и медленно направился к Манто и Шабо, которые, не замечая его, продолжали разговаривать. Шабо говорил: «Но слушай же, Марибон, Манто, или как тебя там? Я только что из Комитета общественного спасения». «Что же там делается?» «Да что? Отдают дворянина под надзор попу». «Вот как. За дворянином, таким как ты, я не дворянин», — вставил Манто. «Будет шпионить поп, такой как ты». «Я не поп», — сказал Шабо. И оба расхохотались. «Расскажи толком, в чем дело?» — сказал Манто. «Вот оно, в коротких словах. Один священник, некто Симурден, получил неограниченные полномочия с назначением состоять при Виконте Гавене, командующем экспедиционным отрядом береговой армии. Вся задача теперь в том, чтобы не дать дворянину плутовать, а попу оказаться предателем». «Ничего нет проще», — заметил Манто. «Стоит только выпустить на сцену третье действующее лицо. Смерть». «Я пришел, чтобы сделать это», — сказал Марат. Шабо и Манто обернулись. «Здравствуй, Марат», — сказал Шабо. «Ты редкий гость на наших собраниях». «Мой доктор прописал мне ванны», — ответил Марат. «С ваннами надо быть осторожным», — заметил Шабо. «Сенека умер в ванне». Марат улыбнулся. «Здесь нет Нерона, Шабо». «Зато здесь ты», — раздался возле них грубый голос. Это был Дантон, пробиравшийся между скамей к своему месту. Марат даже не обернулся. Низко наклонившись к своим собеседникам, он зашептал. «Слушайте, я пришел по очень важному делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих сегодня же внес в конвент проект одного декрета». «Только не я», — сказал Манто. «Меня не слушают. Я ведь маркиз». «И не я», — сказал Шабо. «Меня тоже не слушают. Я монах». «Да и меня не слушают», — сказал Марат. «Я Марат». Все трое замолчали. Когда Марат был чем-нибудь озабочен, к нему лучше было не подступаться. Однако Манто рискнул задать ему вопрос. «А о каком декрете ты хлопочешь, Марат?» «О таком, по которому всякий военачальник, допустивший побег пленного мятежника, карался бы смертью». «Такой декрет существует», — вмешался Шабо. «Он прошел еще в конце апреля». «Так стало быть, он все равно, что не существует», — сказал Марат. «По всей Вандее пленные бегут десятками, начальники частей смотрят на это сквозь пальцы, а укрывающие беглецов остаются безнаказанными». «Это значит только, Марат, что этот декрет потерял силу», — заметил Шабо. «Это значит, Шабо, что надо добиться, чтобы он снова вошел в силу». «Разумеется». «Следовательно, надо заявить об этом в конвенте». «Конвент тут не нужен, Марат. Достаточно комитета общественного спасения». «Да», — прибавил Манто. «Цель будет достигнута, если комитет общественного спасения распорядится расклеить декрет по всей Вандее, во всех сельских общинах и покажет его силу на двух-трех хороших примерах». «На начальниках», — добавил Шабо. «На генералах», — Марат проворчал. «Пожалуй, этого будет достаточно». «Марат, сходи в комитет общественного спасения и заяви об этом сам», — сказал Шабо. Марат посмотрел на него взглядом, от которого покоробило даже Шабо. «Шабо», — сказал он, — «идти в комитет общественного спасения все равно, что идти к Робеспьеру. Я не бываю у Робеспьера». «В таком случае я пойду», — предложил Манто. «Хорошо», — сказал Марат. На другой день по всем дорогам комитетам общественного спасения было разослано предписание огласить по городам и селам Вандеи и строго исполнять декрет, карающий смертью всякое попустительство побегу пленных разбойников и инсургентов. Этот декрет был только первым шагом. Конвент пошел дальше. Спустя несколько месяцев, 2 Брюмера 11 года, в ноябре 1793 года, после того, как город Лаваль открыл свои ворота вандейским беглецам, был издан декрет, гласивший, что всякий город, который даст убежище бунтовщикам, будет разрушен. С другой стороны, еще раньше, от лица всех монархов Европы, манифестом герцога Брауншвейгского, внушенным иммигрантами и составленным маркизом де Линон, представителем герцога Орлеанского, было объявлено, что всякий француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян, и что если хоть один волос упадет с головы французского короля, Париж будет стерт с лица земли. Против жестокости выступило варварство.